Ну, а ты сомневаешься, в Нет, принципе? я просто жду, когда ты зевать будешь, поэтому по отмашке. Давай, все, не буду зевать. Ладно, приветствуем вас на оборотной стороне ЦПСО. Всем привет, друзья. Давай вкратце по боевой обстановке, там что у нас? Там 12-я бригада запрещенной в России АЗИВ, которую мы сами там, значит, командиров отпустили, переброшена на Покровское направление, и все, значит, эксперты украинские пиарят, что наступление остановилось благодаря того, что АЗИВ переброшен был. Да, благодаря тому, что, ну, объективно у нас, то, что укры пишут, что у нас там людей, там миллионы и так далее, на самом деле, ну, не хватает людей. Я постоянно общаюсь с офицерами с донецкого направления и говорят, что, ну, приходится малыми силами атаковать. Как бы. Успешно, да, это молодцы, как бы уже... Опытные, но опытные стальные, но людей не хватает все равно. Поэтому то, что там они говорят, там азивы, хиривы, да такое. Вот по боевой, ну вот сейчас они начали выводить личный состав, ну, своих бойцов с под Донецка. Это там, где вот недавно мы, по-моему, в Крайней Ципсе обсуждали, где между Красногоровкой, которую мы уже полностью взяли под контроль, и Карловкой, да, там образовались поля, и там такая территория, которая, если мы с Карловки пойдем в направлении Красногоровки, то получится такой котел, там поля, лесополки, и там крупное скопление ВСУшников пойдет в окружение. Чтобы этого не произошло, противник начал оттуда выводить, ну, опять же, по некоторым данным сегодня, свои войска. Вот. Сейчас у нас уже бои там Украинск, да, это на красноармейском направлении. Вот. То есть на Покровском там нормально у нас движение, расширение фронта. Потом в районе этого Карловского водохранилища у нас там расширение фронта, зоны контроля. Также вот Торецк, он же Дзержинск, да, мы с трех направлений, там на трех участках идем. Ну, нормально, как бы. Часов Яр у нас есть продвижение южнее, там Деплещеевка, ниже ее, то есть мы там тоже расширили как бы зону контроля. Потом вот этот выступ и, не знаю, потенциально в будущем окружение будет города Северск, там у нас тоже бои есть, некоторые продвижения. Потом продвижение есть на Купинском направлении. Но, в принципе, движемся, на всех направлениях движемся. В Курской области, чтобы нам не говорили, что почему вы не освещаете Курскую область, там идут ожесточенные бои, реально, противник очень много туда сил и средств завел, но наши бойцы сдерживают и убивают врага в больших количествах. То есть там тяжелые бои идут, очень тяжелые, но ситуация контролируемая. Вот. На каких-то других направлениях, ну, южно-донецкое направление, там получается поселок Пречистовка, мы туда залетели очень быстро, держим ее, расширяемся в этом направлении, это получается западнее от Угледара. Вот, ну, условно говоря, между Великой Новоселовкой и Угледаром, но намного ближе к Угледару. Вот, поэтому как бы, ну, везде нормальная движуха у нас. Ну, на Херсоне, понятно, там в основном такая позиционка, там на островах и артиллерийские дуэли, дуэли на ударных беспилотниках и тому подобное. Вот, на Запорожском, в районе Работино, да, севернее мы уже продвинулись, там позиционка сейчас. Вот в целом, ну, глобально ничего не изменилось, каких-то супер перемен нет. То есть движемся, давим и все классно. Вот. Сегодня вот видео появилось, там какой-то украинский офицер разведки какой-то там рассказывал о том, что оказывается вот там в Полтаве, в этом институте связи было 700 человек личного состава, кроме операторов, беспилотников, подготовки на систему АВАКС, были еще и курсанты-летчики, с которых готовили летать на F-16 и тому подобное. Там очень большие у них потери. И то, что на следующий день после этого удара, который 3 сентября был, да, появилось видео в интернете, где местная жительница Полтавы рассказывает, что на самом деле погибло не 40 человек, а 215 человек. украинских военнослужащих в этом институте. И раненых там что-то 318 она цифру назвала. Ну, это близко к правде. Близко к правде. Потому что две ракеты прилетели так очень так точно, да, где было 700 рыл. Ну, там понятно, что потери будут. Ну, больше по боевой я даже не знаю, что из такого добавить. Ну, нам, конечно, нас тоже кошмарят, да, и нам по тылам противник работает каждый день. Мы каждый день работаем по тылам противника, они каждый день работают. Ну, война, как бы, да. Вот как-то так. Я сегодня слушал опять, значит, военных экспертов, аналитиков. Они говорят, что у них где-то там еще, значит, по подготовленных 5 бригад, которые они хотят задействовать. Ну так, значит, ссылаясь на их информацию, данные, снова на, значит, вот на направлении Курска. Хотят попытаться еще кусок срезать, вот где-то в районе Рыльска. Ну, смотри, хрен его знает на самом деле. Я, опять же, друзья, да, я уверен был, что до конца августа, даже до 26 августа, противник из Курской области выйдет. Противник не вышел, но я уверен, что выйдет самостоятельно и попытается перебросить свою группировку на юга. Я все-таки уверен в том, что основной удар будет в Херсонской области в направлении Крыма. Ну, это, кстати, и твоя информация так подтверждается, потому что я сегодня общался с человеком, который работает как раз-таки на том направлении, и вот по его источникам якобы там активность большая у противника, как раз таки по переброске личного состава и плавучих средств. Ну да, и поэтому то, что они собираются еще на Курском направлении попробовать, я очень сомневаюсь. Вот. Поступают данные от местных о том, что они, ну, от местных украинских жителей, о том, что там какие-то вояки в каком-то пьяном кафе рассказывали о том, что они на Белгород планируют идти и так далее. Мне кажется, это распространение дезинформации. Вот. Хотя они могут попытаться или на Брянском направлении, или на Белгородском направлении еще один очаг напряженности создать, чтобы мы больше резервов перекинули, чтобы они понимали, что с Донецком перебрасывать не будем, если и будем перебрасывать, то с югов. Вот. Но основной удар все-таки будет не какие 5 новых укомплектованных бригад, я уверен, они перебрасывать не будут на север. Они все-таки хотят добиться успеха на югах. Вот так я это вижу. Почему так? Ну, хрен его знает. Крым для них это такая жемчужина их мечты. Не для них, для британцев. Ну, для британцев, да. Они же любят эти всякие десантные операции. Плюс контроль в Черном море, да, вот эти все моменты. Это плюс была Крымская война, и британцы там себя очень так хорошо показали. Ну, а потом получили, да. Вот. Ну да, это середина 19 века. Ну, короче, я думаю, что юга. Юга, вот. А там посмотрим. Ну, главное, что наше командование тоже это понимает. Поэтому, я думаю, сюрпризов особых быть не должно. Вот появилась вчера ночью информация на хакерском ресурсе JokerDNR, да. Мы репостнули. Интересная информация насчет того, что... И, кстати, очень логичная информация насчет того, что противник планирует в Курской области, ну, в этом кусочке, который под контролем ВСУ, провести референдум. То есть, логично, идея здравая в плане медийки, да, и что для того, чтобы референдум провести, они там платят уже деньги, там, по 25 тысяч долларов. Понятно, что там, ну, вряд ли адекватные граждане захотят получить украинский паспорт, да, и отказаться от российского гражданства. Понятно, вряд ли. Вот. И вот они пытаются за 25 тысяч долларов, нашли людей, которые, для которых эта сумма оказалась более важной. То есть, скажем, сумма, на которую нашлись люди, которые посчитали, что эта сумма дороже, чем родина. Вот. И вот таким образом они хотят вот этот пиар-акцию устроить. Ну, посмотрим. Слушай, интересно, откуда у них такие деньги, 25 тысяч долларов, если у них, говорят, уже деньги заканчиваются солдатам платить зарплату? Да, вот и вчера новость появилась, что Верховная там Рада что-то предупреждает, что у них уже все нету на это денег. Тут момент какой? Понимаешь, это то же самое. Зачем им надо было заводить войска в Курскую область, когда жопа на Донбассе, как бы, да? И лучше бы они дыры во фронте, как бы, ну, заткнули этой группировкой. Вот. Тут тоже вопрос. Здесь вопрос опять же. То есть они не жалеют своих солдат ради пиар-акций. Естественно, что они деньги будут жалеть ради пиар-акций. Они, тем более у них там приказ, они не забирают 200-х намеренно. Там у них, я думаю, несколько, сотни-две точно тысяч погибших где-то в полях гниют. Вот. И, естественно, они без вести пропавшие, значит, что нету тела, нету дела, да? Какое-то время не будут выплачивать родственникам за гибель солдата. Вот. Поэтому, ну, что, я думаю, на такую акцию у них деньги есть. То понятно, что на это скажут украинские граждане, да, и украинские солдаты, что какого хрена вы москалям, вот, платите такие бабки, как бы, да. Но как-то так, пиар, нет ничего лучше пиара, как для Зеленского, да. Я хочу, знаешь, пользуясь случаем, кратенько, скажем так, напомнить там свои мысли, пару ЦИПС, которые были, когда я записывал один. И вот, значит, одна из ЦИПС была, я попытался, значит, на месте противника спрогнозировать, зачем нужна была, ну, попытка наступления, ну, не попытка, а наступления на Курскую область, да, там было несколько, ну, скажем так, несколько плюсов противника от этого наступления, да, в первую очередь поднять боевой дух своим, значит, населению, показать, что мы еще способны, что мы можем бить русню, да, это такой вот подъем боевого духа, да, и у войск, и у солдат, да, показания своим хозяевам, что мы вот можем провести операцию, как вот ты говорил, да, это исключительно твоя версия, но я ее тоже включаю, как бы вот в общий список, как ты говорил, плюсиков и минусиков, да, это вот, значит, вторая версия, что показать своим начальникам, что вот вы не зря нас поддерживаете, мы можем вот, значит, громить врага даже на его территории, да. Потом репутационный удар, соответственно, нам, да, там то, что больная тема, значит, для нашего верховного главнокомандующего, да, и показать, как бы, нашу слабость, что мы можем зайти, и вот, значит, мы зашли, и вот ничего не могут сделать, да. И плюс еще, все-таки, мне кажется, все-таки попытка оттянуть войска, да, и вот этот перечень списка, вот этот списка этого, да, несколько такая многозадачность вот этого удара, да, и какая-то часть у них получилась, а какая-то часть не получилась. Но все равно получается, что план, как бы, если смотреть со стороны противника, план удался, да, то есть, что они вот совершили, значит, вот эту акцию, но там у них есть войска не оттянули, но, допустим, репутационный удар нанесли, да. На Донбассе все равно наступление не остановилось, но они показали своим хозяевам, что они могут наступать, да. Дайте нам еще. Да. Да, и плюс еще поддержать своих бойцов, значит, сплотить нацию, что вот мы наступаем, смотрите, враг бежит и так далее, да. Это абсолютно согласен, извини, перебью, но здесь обратная сторона медали. Это цена. Цена этого результата. Насколько цена оправдывает этот результат? Вот в чем безусловно, вопрос. Безусловно. И еще была у меня одна ЦИПСа, тоже такая одиночная, когда Даня отсутствовал по каким-то причинам. Я как раз-таки разбирал ситуацию такую в перспективе, что может быть с противником, да, и я ее выставлял на своем опыте, на опыте Мариупольской кампании, когда я говорил, что когда мы туда приехали, противник по нам наносил удары со всех видов оружия, противник контратаковал, потом время работало уже не на противника, случился котел, его окружили, да, и потихоньку начал у нас котел сужаться, у противника заканчивалось тяжелое вооружение, они перешли только в стрелковые бои, да, и потом их сжимали, и они в итоге оказались в Мариуполе, да, и в итоге все знают, что они сдались, да. То же самое и сейчас происходит. Я тогда сказал еще, вот смотрите, вот эта ситуация была в рамках одной кампании именно в Мариуполе, да, и вот если мы возьмем всю Украину, что рано или поздно там будут проблемы с боеприпасами, и техникой, и плюс еще будут проблемы с финансированием, и придет все равно к тому, что даже не будут возможности платить деньги даже бойцам. То есть бойцы, вопросов нет, так как они мотивированы, они будут выполнять боевые задачи, но все равно ты понимаешь, что когда ты приезжаешь в отпуск, и у тебя там есть какие-то проблемы дома, там, да, личные, все равно у каждого бойца есть, он же не живет только победой, да, у него есть там дети, у него есть там какие-то свои вещи, которые его обременяют, да, и тебе так говорят, все, друг, нет денег. Ну, вот, и пошли задержки, да, и, соответственно, это тоже, конечно же, нам могут сказать, это не главное, главное, чтобы наша страна победила, чтобы мы устояли и так далее, но когда ты получал деньги за то, что ты работал, да, это один момент, а теперь ты переходишь на сухой паек, это уже совсем другая мотивация, вот, поэтому, вот, скажем так, в этих ЦИПСах, вот, таких, ну, одна была свежая, другая была уже, наверное, больше года ей, наверное. Ну, вот это мы уже говорили, что к чему придет, собственно говоря, вот эта ситуация. И вот мы видим такие уже первые звоночки финансовые, они потихоньку уже начинают звонить, скажем так. Ну да, законы математики никто не отменял, как бы, если где-то убывает, а где-то прибывает, и наоборот, да, и не могут же деньги от сырости не берутся, даже то, что американцы их печатают, но все равно они же не могут сразу напечатать за секунду миллиард, да, то есть там тоже это трата на бумагу, бумага это деревья, это логистика, это все равно время на станках, вот, поэтому да, что еще обсудим сегодня? Ну, еще вот интересный момент, я тыкал, как всегда, в Яндексе, и вот преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали за публикацию антироссийской песни. Ну, вот, значит, на Яндексе была новость о том, что его арестовали за то, что он там публиковал ВКонтакте антироссийские песни, а вот какая песня не была написана, да, и, собственно говоря, мне пришлось гуглить. И, значит, я, проведя оперативную, значит, деятельность, да, я установил, что группа «Вопли Видоплясова», скорее всего, она запрещенная в Российской Федерации, хотя не ранее факт. Была очень популярная, было много очень фанатов до всех этих событий, да, но сейчас она, значит, приравнена к запрещенным группировкам, и вот он, значит, выставлял песни, которые разжигают, значит, ненависть. Не уверен, что их официально у нас запретили. Вот, честно, не уверен. Ну, в плане закона там прям так. Не уверен. Хотя, может быть. А и можешь что там посмотреть? Можешь загуглить? Входят они в состав запрещенных или нет? Ну, во всяком случае, ну, бывает так, что, ну, там, ты там, допустим, какую-то песню разместил, там heavy metal или еще какую-нибудь, да, которая считалась ранее классикой, и значит, ее разместил, да, вдруг она оказалась... Есть, что запретили выступать. Ага, запретили выступать. Вот, и, допустим, ты не знал, что эта группа heavy metal какая-то стала запрещенной, опубликовала. Это один момент, да, если он намеренно как бы это все делал, и плюс он где-то ранее... значит, мелькал в каких-то событиях, которые были направлены на, значит, вред государству нашему, в плане там не просто там, не знаю, разместил сиськи, например, на своем паблике, а именно, может быть, выступал с какими-то лозунгами и так далее, то тогда, в принципе, по делу там, по делу привлекают. Почему? Потому что это получается такой враг в тылу, да, тем более, который работает с молодежью. Потому что для молодежи он является все-таки авторитетом, да, и как он, значит, дает им какие наставления, так молодежь и разворачивается в те или иные, значит, стороны. Поэтому, а нам враги, значит, не нужны в тылу. Поэтому, если человек виноват, и он действительно, значит, вел такую антироссийскую деятельность, то, по сути, наказали по делу. Да, да, не, ну тут как бы... Ну, вопрос в том, а какая песня, непонятно, что там вообще за песня. Или не будем... Получается, знаешь, наши бойцы сейчас на фронте в тяжелейших условиях, значит, ведут бои, а здесь просто в тылу чувак, значит, разжигает, разгоняет, значит, зраду. Поэтому, ну, мы должны действовать так же, как действует на Западе, да, так зеркально, как действует на Украине. В Украине всю, значит, всю оппозицию перебили, всем заткнули рты, поэтому мы должны действовать как на Западе. Согласен, Бартуха, какая песня? Песню я не нашел, я просто нашел, что группа «Вопли видоплясов» будет. Я понял, блин. Ну, я надеюсь, это же не песня «Весна прийде». Знаешь, там где «Весна, весна». Или там что-то там на селі, там какая-то. А, мы були на селі. Да. Да. Или там еще. Вот. Ну, кстати, вот я смотрю сейчас в Яндексе, этот парень, он сидит еще с улыбкой на лице. Вот. Ему, кстати, он возрастной, ему там 60 лет. Но вот ему уже, видимо, не весело. Кстати, он может там он может попасть, допустим, к Игорю Ивановичу Стрелкову, значит, в какую-то камеру. И Игорь Иванович его вполне может перевоспитать, что нужно все-таки любить родину. Ну да, и слушать, кстати, можно Олега Газманова. Кстати, я без иронии, реально крутой исполнитель. Группу «Любэ». Вот, есть нормальные песни, да? Братан, а можно не слушать эти группы, а? Можно что-нибудь другое? Братан, если ты патриот, да, у тебя не должно быть этих вопросов. И выбор стоять не должен. Я понял, все. Тогда я... Пожалуйста, но только не это, я тебя умоляю. Это какая-то... Это как, знаешь, это как в тюрьме в американской, они Металлику в арабам включали, там, или кому там они, иракцам, в плен, составляли их слушать Металлику. Вот, поэтому примерно, наверное, точно так же для нас это... Вот да. Когда мы победим, война закончится, будешь слушать все, что захочешь. А пока вот только так. Нет, ну тогда хотя бы пускаешь. Ну тогда шаман пускай. Давай хотя бы шамана пускай. Вот давай, все, значит, тогда хорошо. Ты ну хотя бы молодой такой, а здесь ну, уже, ну, блин, уже дедушки там. Как-нибудь без них разберемся. Победим без них как-нибудь. Короче, деды есть и в эстраде, да? Ну, конечно. Ну. Так, да. Что еще? Сегодня твоя любимая тема. Давай вот на концовочку твою любимую тему я тебе подкину. Ты эту тему любишь очень. Значит. Так. Вот, смотри. Саперы Росгвардии обнаружили мину. Сюрприз в ЛНР. Зачем эта новость? Вот просто вот зачем эта новость во время войны? Вот идет у нас, значит, боевые действия активные, да, там какие-то атаки, контратаки, 100 БПЛА залетело, значит, на территорию Российской Федерации. Наши ПВО сбили 100 БПЛА, какие-то баллистические ракеты летают, значит, Британия говорит, стреляйте, Storm Shadow, американцы думают. И тут просто новость. Саперы Росгвардии обнаружили мину-сюрприз в ЛНР. Блин, слушай, зачем просто, зачем это, блин, зачем смотри, это знать? Могли, к примеру, саперы Росгвардии обнаружить множество стреляных гильз в одной из посадок под Авдеевкой. Ты такие новости? Не, ну просто, ну для чего эта новость? Кто эту новость придумал? Увольте этого человека, увольте. Вот. Мне нравится, мне еще, может быть, знаешь, там, одни положили сюрприз, другие нашли, еще может и такое быть. Вот. Поэтому, она просто не актуальная тема. Может быть, смысл в самом сюрпризе? А, что за мина была? Кстати, я тебе расскажу прикол такой. Это один знакомый рассказал про другого знакомого, значит, про сюрпризы. Вот, если он будет смотреть, пусть он на меня не обижается, значит, ну, у меня, значит, был такой знакомый огромный, короче, он реально огромный такой человек. Вот, и он, значит, в служебной командировке находился на Северном Кавказе. Вот, ну, ему захотелось сходить в туалет, он сходил в туалет, короче, вот, и, значит, местные сотрудники местного ведомства, они такие там, о, пойдем, я тебе покажу, там, короче, такая глыба огромная, вот, и они ходили туда, смотрели на эту глыбу, потому что они таких не видели, вот, поэтому, в принципе, вполне вероятно, что подобное могло и быть что-то. Что-то похожее. Могла быть история какая-то похожая. Я постарался все это смягчить, как бы. Я понимаю сиськи. Ну зачем про глыбы? Ты понимаешь? Ну, я, братан, я же не выражался как-то, ну, неприлично. Я просто вспомнил историю про, значит, вот эти все конфликты, и вот мини-сюрпризы, и вот я вспомнил про вот эту вот глыбу человека, и, там, ну, Йети там, или... Огромные, огромные глыбы. Вот. В комментариях люди пишут: о, отлично, сейчас буду ужинать и смотреть Ципсу. Да, отлично. Это сюрприз, блин. Не, ну а прикинь, там местные сотрудники говорят: там, о, смотри, там, о, размеры. Там они просто не знали, что они думали, что это не человек сходил. Это что-то какое-то, ну. Нечеловеческая глыба, блин. Надо написать, что сегодня Ципса не для тех, кто ужинает. Все, ужас. Строго. Ужас, ужас. Строго. Смотри. 18+, так, вот я нашел. Значит, немецкая Bild написала, что еврофайтеры отработали приземление в 180 километрах от границы с Россией. Вот твоя тема НАТО, любимая. Еврофайтеры — это самолеты. Ну, они приземлились за 180 километров от границы с Россией, и это типа героический поступок или что? Это типа вот уже они тренируются. А, типа вот все, короче. Мы прошли мимо, берлоги медведя. Да. Ну, типа, знаешь, мы вот у нас же самолеты наши находятся на аэродромах там. По ним прилетают периодически какие-то то дроны, то еще как-то пытаются противника их зацепить. А здесь они тоже, а мы тоже вот сейчас попробуем ощутить на себе вот эту угрозу. Где? Угрозу русского медведя, что может сюда прилететь Искандер. Да-да, где же ваши хваленые Искандеры? Да, и фотку. Раз, сделал все, вот Инстаграм выложу. Вот, ну, сегодня у нас такая была передача. Странная передача. Да, странная передача, не для всех. Вот. Поэтому что, на сегодня все? Надеюсь, да. Ну все, на сегодня все. Поэтому не спешите подавать новости про сюрпризы. Потому что они иногда читаются очень смешно. Вот, поэтому ну, в свете событий происходящих. Поэтому все, всем все хорошего, до завтра. До завтра, друзья.